5. Яро. Ну что за дебил? Он себе все нейроны повыжег, что ли? Что на него нашло? Еще минута, и эти проверяющие ушли бы со своим кейсом, и не нужно было бы мучиться с этим запахом и всем остальным. Но долбанному Алистеру взбрело в голову устроить шоу. Вмешиваться теперь будет подозрительно. Он уже притащил в гостиную свое барахло. И подставку-то ему надо зафиксировать, и футляр с мягкой обивкой открыть, и поставить две эти фиговины с металлическими пластинками. Ну и жуткий же у него вид с этими гигантскими ватными палочками в руках. Не хватало еще, чтобы он предложил им пообедать и посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Нахохлившись и скрестив руки на груди, Яро решает молчать. Не успевает Алистер опустить палочки на инструмент, как в дверь снова звонят. Только бы это была не соседка, вернувшаяся за собакой. Инспекторы начнут подозревать, где собака зарыта, или, вернее, мамаша зарыта. Эти двое уже обменялись заинтересованными взглядами. Но лучше пока не трепыхаться. Алистер смотрит на безучастного Яро. Приободрившись, он поднимает палочки, но в ту же секунду, как опускает их на инструмент, звонок повторяется. Певучий голос Сидани долетает до них, когда она толкает плохо закрытую дверь. «Ау, друзья! Вы уже улетели на Луну или как? У меня потрясающая новость для тебя, Алистер!» Она уже идет по коридору, и Яро встает, чтобы встретить ее. «Боже, ну и запах! Надо было привезти сюда каких-нибудь благовоний, здесь же дышать не...» Она замолкает на полуслове, заметив Яро, показывающего пальцем на инспекторов в гостиной. «Входи!» говорит он. «Это инспектор из пенсионной организации мамы Алистера. Он как раз собирался выступить перед ними с игрой на ксилофоне». «На ксилофоне?» изумленно повторяет она. «На ксилофоне», подтверждает Яро. Сидани смотрит на инсталляцию Алистера и вдруг начинает хохотать. Она пытается еще раз произнести слово «ксилофон», но никак не может перейти от одного слога к другому. Похоже, ее смех вырвался из-под контроля. Инспектор тоже начинает смеяться. К ним присоединяется Алистер, всем телом трясясь от хохота. Яро перестает бороться с собой и тоже складывается пополам. Даже Чипо, виляя хвостом, как стеклоочистителем, подпрыгивает на месте и радостно тявкает. Лишь Беренис Парси остается сидеть с плотно сжатыми губами на серьезном лице, сложив руки на такие же плотно сжатые колени. «Не понимаю, что тут смешного?» Ее чопорное замечание вызывает новый взрыв хохота у коллеги. И только успокоившись, инспектор вытягивает руку, указывая на кресло, в котором только что сидел. «Присаживайтесь, мадам!» Обращается он к Сидани. «Не можете ведь вы стоять?» Она благодарит его и опускается в кресло. «Могу я присесть на подлокотник?» Интересуется он. «Впрочем, я не представился. Я инспектор ПИФС». ПИФС — это Пенсионный институт взаимного страхования. Он пожимает ей руку. «Приятно, господин инспектор ПИФС. Сидани Гануша», — отвечает она в свою очередь. «Простите, разумеется, меня зовут не инспектор. Я Жорж. А вот ваше имя мне очень нравится. Сидани. Как в мультике «Аглая и Сидани»?» «Она самая. Только избавьте меня от необходимости отвечать на вопрос, кто из них гусыня, а кто свинка?» Инспектор пожимает ей руку. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Вы здесь по работе?» «Нет, что вы! Моя работа — это фрипон». «Я очень люблю картошку фри», — говорит Жорж. «Фрипон не имеет ничего общего с картошкой фри. Это программа по разворачиванию сети постов наблюдения за небом. Кстати, я терпеть не могу картошку фри». «Значит, мы просто созданы друг для друга», — заключает инспектор. Он садится на подлокотник, и в комнате снова воцаряется тишина. Все взгляды обращены к Алистеру. Палочки опускаются на инструмент, и два светлых чистых звука предваряют целую лавину блестяще исполненных нот. Все становится похожим на немой фильм, в котором музыка сопровождает бурлеск ломаным ритмом, радостным гвалтом и игривыми взлетами, прежде чем вдруг на мгновение волнующе зависнуть в нерешительности, уступающей место бойкому ликованию. Веселая мелодия эхом вторит смеху, которым наполнялась комната всего несколько минут назад. Она создает особую атмосферу близости, в которой чувствуешь себя замечательно. Алистер переносит свой вес с ноги на ногу, покачиваясь в такт настроению партии. Руки его порхают в стремительном, но упорядоченном танце, а взгляд перебегает с инструмента на слушателей и обратно. Его лицо сияет от осознания, что для всех эта прекрасная интермедия стала глотком свежего воздуха. Мелодия заканчивается нежным восходящим глиссандо по всем тонким металлическим пластинкам. Выдержав короткую паузу, четверо зрителей принимаются аплодировать. Алистер кланяется. Беренис Парси встает и снова тянет вниз подол своей юбки. «Хорошо, прекрасно, спасибо за это милое выступление, но, думаю, нам пора. Мадам Биард вскоре получит от нас письмо с новой датой встречи. Вы не могли бы передать ей, чтобы на этот раз она постаралась на ней присутствовать?» «Да, конечно, мы все ей передадим», — отвечает Яро. Беренис Парси пожимает руки всем, кроме своего коллеги, и направляется к выходу, чтобы надеть пальто. «Жорж, я тебя догоню». Яро видит, как он достает из кармана своей рубашки карточку и спешит накорябать на ней какие-то цифры. Он не дурак. Седани ему понравилось, и он хочет оставить ей свой номер телефона. Но к немалому удивлению этот картонный квадратик протягивают Яро, который машинально берет его в руки. «Это номер руководителя нашей театральной труппы. Мы ставим Сирано де Бержерака, но у нас нет Сирано. Это в Шамбери, неподалеку отсюда. Вы знаете, что из вас выйдет чудесный Сирано? Честно говоря, вы уже вылитый Сирано за вычетом носа». Потом он поворачивается к Седани и протягивает ей вторую карточку. «Хотите и мне предложить роль?» — спрашивает она, беря карточку. «Что-то я сомневаюсь, что я вылитая Роксана». «Нет, вам я даю свой номер. Я уже целую вечность таскаю с собой один камешек, потому что кто-то когда-то сказал мне, что это осколок метеорита. Мне бы очень хотелось получить от вас подтверждение. Ну что ж, мне пора, моя коллега, должно быть, меня заждалась». После ухода инспектора в квартире повисает странная тишина. Яро дважды хлопает в ладоши, чтобы прогнать ее. «Итак, с какими новостями ты к нам сегодня пожаловала?» Лицо Седани озаряет улыбка. «Сначала я схожу в туалет, а потом хочу узреть чудо. Так где этот ваш скафандр?» Алистер, 13 и 14 лет. Спрятавшись за балконной занавеской, Алистер ждет, когда мамина машина выйдет из ворот жилого комплекса. Она работает в доме престарелых, убираясь там 6 часов в день. Убедившись, что горизонт чист, он достает свое оружие. Два полых корпуса шариковых ручек и целый арсенал маленьких бумажных шариков. Благодаря слюне, которой он не жалел, пока лепил их, они почти такие же идеально круглые, как и желтые пластиковые пульки в стартовых пистолетах. Мама не согласилась купить ему такой. Он долго сидит в засаде, прежде чем замечает свою первую жертву. Старая соседка с пятого этажа со своей собакой. С годами его стрельба стала точнее, и теперь он редко промахивается. Пес подпрыгивает, когда шарик попадает ему прямо в зад. Его хозяйка наклоняется, чтобы отстегнуть поводок, и животное тут же трусит к ограде, чтобы обнюхать оставленные другими псами метки. Попадание следующего шарика сопровождается громким хлопком соседки с пятого по своему затылку. Она, вероятно, решила, что ее укусило какое-нибудь насекомое. После третьего попадания она оборачивается и начинает пристально разглядывать фасад дома. Но Алистер сидит на корточках, надежно спрятавшись за занавеской. Две маленькие дырочки, проделанные в ней кончиком ножа, позволяют ему одновременно все видеть и целиться. Пес присаживается, чтобы справить нужду. Старая соседка ждет, пока он закончит, а потом свистит, чтобы позвать его в дом. Любимая цель Алистера – дети на велосипедах. Иногда они ездят подвое. На установленных на ступице заднего колеса поперечинах стоит второй пассажир, держась за плечи первого. Иногда они делают всякие трюки, подпрыгивая на импровизированных трамплинах. Когда Алистер наблюдает за ними, ему кажется, что он сам вот-вот упадет. Этим утром на площадке перед жилым домом безлюдно. Может быть, поэтому он замечает соединяющий небо и землю водосточный желоб в метре от балкона. Конечно, он его уже видел, но впервые смотрит на него не просто как на трубу. Это путь на крышу. Бросив взгляд вниз, он понимает, что во дворе все еще никого нет. Алистер перекидывает ногу через балконную ограду и, сидя на ней, тянется к желобу. Он хватается за него и отталкивается от балкона. Уцепившись руками и ногами за пластик трубы, он чувствует, как начинает паниковать. Дыхание учащается. На лице бисеринками проступает пот. Во рту сухо. Над ним кружит чайка, пронзительно выкрикивая что-то в небо. Паника на мгновение отступает, но, вернувшись, трансформируется во что-то другое. Его сердце захлебывается от восторга, и он находит в себе силы и мужество вскарабкаться вверх сначала на один этаж, потом на два. Бездна, разверзшаяся у него под ногами, одновременно манит и отталкивает. Страх смешивается с желанием оставить ее ни с чем. Взобравшись на крышу, он выпрямляется, вытягивает руки в стороны и чувствует, как легкий ветерок превращает его пот в холодную пленку. Он еще никогда не чувствовал себя таким живым. С этого дня Алистер всегда, стоило его маме уехать на работу, взбирался на крышу. Он отказался от водосточного желоба, на котором его могли заметить и разоблачить, в пользу лестницы, ведущей к двери прямо на крышу. Там он проверял себя на ловкость и умение держать равновесие, прогуливаясь по узким карнизам и перепрыгивая с одного на другой. А еще выдумывал акробатические трюки и тотчас исполнял их. Всегда на краю пропасти, на грани падения, в шаге от гибели. Не раз и не два он чуть не падал и навсегда запомнил непередаваемое ощущение, которое испытывал в те мгновения. Бушующие мощные волны, не оставлявшие его ни днем, ни ночью, настолько приятные, что все остальное на их фоне меркло и бледнело. Однажды, после года таких вылазок, его мама вернулась домой на 3 часа раньше. Она поскользнулась на мокром полу, поранила мизинец, в целом не случилось ничего страшного. Но ее начальник сказал ей ехать домой и отдыхать. Так мать узнала, чем сын занимается в ее отсутствие. «Мой малыш, мой бедный малыш, это я виновата, что не заметила, как ты вырос. Я очень осторожен, мам, не беспокойся». «Алистер, я говорю не о беспокойстве. Меня может убить то, чем ты занимаешься. Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. У меня слишком слабое здоровье, чтобы я могла это вынести, понимаешь?» «Да, понимаю. Прости меня, мама». «Нет, не извиняйся. Это моя вина. В твоем возрасте всем хочется острых ощущений, это абсолютно нормально. Я должна была это предвидеть. Не переживай, я приму все необходимые меры, чтобы защитить нас». Она уходит на 2 часа и возвращается со стационарным компьютером, ноутбуком, дюжиной видеоигр, копией какого-то фильма на DVD-диске, роутером и наножниками. Тем же вечером все это устанавливается и настраивается. В комнате Алистера теперь появился доступ к интернету. В качестве исключения мама даже согласилась отложить ужин, чтобы ее сын мог пройти первые уровни видеоигры, за которую принялся. Отныне она предлагала ему испытывать на себе воздействие адреналина не в жизни, а в виртуальной реальности. За несколько минут до отбоя, когда мама попросила его выключить компьютер, Алистер вбил в строку поиска «Сколько дней я еще проживу?». Он кликнул на вторую предложенную ссылку, и на весь экран развернулась обложка критики чистой математики. Мама согласилась оформить заказ. Следующим утром она застегнула наножники на его лодыжках. Цепь была всего 40 сантиметров в длину и позволяла перемещаться по квартире очень маленькими шажками. У него ушло меньше 4 часов, чтобы открыть замок и освободиться. Но цепи были не только на его ногах, но и в голове. И больше он из этой квартиры не вышел. Вечером дверь в квартиру отворилась, и послышался полный энтузиазма голос матери. «Все хорошо, мой малыш? Я принесла тебе кое-что вкусненькое, уверена, тебе очень понравится. Ты рад?» «Очень рад». Она нежно и умиротворенно улыбнулась ему в ответ. Яро. Из кухни, где включена кофемашина, Яро выглядывает в коридор. Алистер, опять втиснувшийся в свой скафандр, да еще и в шлеме, стоит возле двери в туалет и ждет, когда оттуда выйдет Седани. Открыв дверь, та подпрыгивает, прижимая руку к колотящемуся сердцу. «Зачем торчать в коридоре? Ты меня до смерти перепугал!» Она ворчит, и все же Яро прекрасно понимает, что это только видимость. «Я не хотел тебя напугать!» — кричит Алистер сквозь шлем. «Ты сама попросила показать тебе мой скафандр!» «Это могло подождать! Ладно, давай, показывай!» — говорит она и жестом просит его повернуться вокруг своей оси. «Вы же знаете, что я думаю о вашем приобретении?» «Это преступление!» Тем более ужасное, если учесть последствия, которые могут иметь место для тебя, Яро. Хотя вынуждена признать, Алистер, он тебе очень идет. Ты читал «Маленького принца»? У вас с ним ничего общего, и все же ты вылитый он. Алистер — принц звезд. Запотевшее забрало шлема не дает разглядеть лицо Алистера. Но Яро и так знает, как он сейчас выглядит. Как маленький мальчик, чье стихотворение только что похвалила учительница. Яро чувствует, насколько его счастье заразительно. Седани не может не рассмеяться, прежде чем снова вдруг делает серьезное лицо. «Слушайте, парни, так нельзя. Мы не можем держать маму Алистера здесь. Во-первых, это неуважение. Даже кроманьонцы хоронили своих мертвых. А во-вторых, запах будет становиться только хуже. Мы должны позвонить в похоронное бюро». Алистер по одному загибает пальцы, сжимая руки в кулаки, несмотря на сопротивление перчаток. Парень явно нервничает и очень сильно. Только бы не выкинул опять свой фокус Обеликс с задержкой дыхания. Яро подходит к нему и кладет руку на плечо, успокаивая. «Что ты об этом думаешь, Алистер?» Алистер начинает говорить, но Яро знаками просит его сначала снять шлем. «Если бы она лежала в гробу, было бы по-другому? Пахло бы не так плохо?» «Нет, было бы все то же самое, но под землей, подальше от нас». «Не уверен, что мама хочет быть подальше от нас. Она не любит быть вдали от меня. Ей нравится, когда мы рядышком друг с другом». Седани растерянно смотрит на Яро, а тот в ответ пожимает плечами. Она эту кашу заварила, ей расхлебывать. «Алистер, не знаю, что сказать», — начинает она. «Но ты ведь сам понимаешь, что не можешь держать ее здесь всю свою жизнь. Твоя мама умерла, а когда человек умирает, его провожают в последний путь и дают ему покинуть мир живых. Не думаю, что маме понравилось бы, если бы ее закрыли в ящике или сожгли. Она ведь не сможет смотреть жизнь прекрасно. Должен быть какой-то другой выход». Седани проводит рукой по старому телевизору и смотрит на оставшуюся на пальцах пыль. Она морщит нос в гримасе отвращения. «Морозильник тоже отпадает», — замечает Яро. «Тут только маленький». «Нет, я думаю о другом, но это еще хуже». «Что это?» — спрашивает Яро. «В Персии давным-давно существовала религия зороастризм». «Зорро, как Зорро?» «Они считали, что мертвая плоть оскверняет и землю, и огонь, и воду». «И как тогда они поступали? Писали на трупах кончиком шпаги букву Z, что значило «Прекрати, Яро! Сейчас не время для шуток!» Замечание оказывает на Яро моментальный отрезвляющий эффект. Он снова хлопает Алистера по плечу. «Бедняга! Они все же говорят о его матери. Матери, которую и врагу не пожелаешь, но все же матери. Другой у Алистера не было». «И как они поступали?» Седани берет с телевизора салфетку и начинает нервно вертеть в руках. А потом, наконец, отвечает на вопрос Алистера. «Они относили своих мертвых на вершину башни, где тех съедали птицы». «Да ты прикалываешься!» — выходит из себя Яро. «Мы не вынесем мать Алистера на балкон, чтобы ее там ели чайки и голуби. Это полный бред!» По комнате пробегает сквозняк, заставляя колыхаться елочки-ароматизаторы. Все трое переводят глаза на гирлянду. «В идеале нам подошла бы мумификация. Тогда у Алистера было бы полно времени, чтобы подготовиться, а его маму похоронили бы чуть попозже». Алистер кивает. «А как происходит мумификация?» «Не знаю. Насколько я могу судить, их вроде бы высушивают. Нужно заглянуть в египетское крыло Лувра. Там должны очень хорошо объяснять». «Ага. И что мы скажем, когда нас задержат?» Яро приходит в бешенство. «Сидони совсем спятила. Как она себе это представляет? Что можно запросто позвонить в похоронное бюро и быстренько упаковать мать Алистера в гроб? Состояние тела, каким бы оно ни было, неизбежно вызовет вопросы. Начнется расследование. Станут опрашивать соседей, проводить анализы ДНК. Не нужно быть фанатом американских сериалов, чтобы знать. Наука позволяет найти след чего угодно, где угодно. Яро и без того грозит депортация на его проклятую родину. Теперь он рискует еще и свободой». Застыв в своем скафандре, Алистер вдруг интересуется неожиданно тонким голосом. «Если мамы больше не будет рядом, вы останетесь со мной?» «Нет, нет и нет». Вот здравый и рациональный ответ на этот вопрос. «Нет, нет и нет, он не останется. Яро не нянька, и уж тем более не для ребенка, который старше него самого». Но его рот остается на замке, потому что глубоко внутри снова принимается голосить совесть. Алистер прав. Настоящую трудность представляет не его мать, а он сам. Если о смерти его матери узнают, то 2, пожалуй, и 3 дня передовицы газет будут пестреть сенсационными заголовками вроде «Был заперт в собственном доме 21 год», «Ребенок-затворник» и тому подобными. А потом снова о нем все забудут. И что тогда? Сидони тоже молчит. Алистер опускает глаза, начиная напоминать робота-астронавта, у которого сел аккумулятор. Но потом к нему вдруг возвращается энергия. Не говоря ни слова, он скрывается в своей комнате. Яро и Сидони обмениваются раздосадованными взглядами. Они не знают, стоит ли идти его утешать. Быть может, одиночество пойдет ему на пользу. Не успевают они прийти к соглашению, как из комнаты выходит переодетый Алистер. Он надевает свое пальто, хватает тележку на колесиках, с которой его мать ходила в магазин, и выбегает из квартиры. Яро бросается за ним на лестничную клетку. Куда его понесло? Учитывая те идеи, которые обычно появляются у Алистера в голове, от него можно ожидать что угодно. «Алистер! Эй, Алистер!» Яро замолкает. Он может хоть весь день надрываться. Алистера это не остановит. Парень явно что-то задумал. Но что? Следующие 1.5 часа Яро и Сидони сидят на кухне. Сидони грызет ногти. Яро пытается заглушить голос собственной совести, вопящий о том, что это он во всем виноват. Что Алистер, возможно, ушел навсегда или еще что похуже. От их чашек с кофе на столе остаются коричневые круги. Сидони к своей так и не притронулась, а Яро проглатывает 5-ю. Он так нервничает, что дрожат пальцы, которыми он барабанит по столу. Когда, наконец, раздается трель дверного звонка, оба бросаются к двери. К их огромному облегчению за дверью стоит улыбающийся Алистер. «Где тебя носило?» – возмущается Яро. «Мы чуть с ума от страха не посходили». Алистер идет вместе с тележкой в гостиную и только там поднимает вощеный клапан, доставая из сумки что-то вроде белого валика в сетке. «Я ходил за угольными дезодорантами. Они не перебивают запахи, как гирлянды из елочек, зато абсорбируют их. Задержался, потому что в первом магазине оставалось лишь несколько последних упаковок, а мне нужно было много. Поэтому я пошел в другой, мама их оценит. А еще мы можем добавить обычные ароматизаторы. Я выбрал с запахом летняя свежесть». «Но как ты узнал, куда идти?» – спрашивает Яро. «Добрый мужчина в автобусе мне объяснил». Алистер наклоняется, чтобы ухватиться за металлическую ножку дивана. «Стой!» – кричит Сидони. «Прости, но я бы предпочла на это не смотреть. Подожди, пока я уйду на кухню». Мама завернута в свое одеяло. Там не на что смотреть. «Да, может быть», – соглашается Яро. «Но мы не будем стоять у тебя над душой. И потом собаку тоже лучше забрать». Яро хватает Чипо за ошейник и идет за Седани в кухню, оставляя Алистера одного в гостиной. Они слышат, как он насвистывает, а потом радостно что-то лепечет матери. Они это не обсуждают, только поглядывают друг на друга украдкой, не зная, что и думать. Хранить тело матери в доме – дикость. Но если смотреть на ситуацию глазами Алистера, это начинает казаться почти естественным. «Что нам делать?» – спрашивает Седани. «А что мы можем сделать?» – отвечает Яро. «Это же его мать. Она держала его в заперти всю свою жизнь. Он имеет право немного подержать ее в диване. Как насчет финикового печенья?» Седани кивает. «Ты прав. Сладкое помогает избавиться от плохих мыслей. Черт с ней, с фигурой!» Пока Алистер суетится и выкладывает на пластиковый чехол в диване воздушные фильтры, сопровождая этот процесс нескончаемым монологом, больше похожим на полноценный диалог, Седани и Яро потихоньку грызут сухое печенье. Алистер приходит на кухню с широкой улыбкой на губах. «Я закончил. Теперь это похоже на маленькое гнездо, выложенное саше. Мама, печеньку хочешь?» перебивает его Седани, протягивая ему упаковку. Алистер достает себе печенье и откусывает от него кусочек. «Мама, не рассказывай!» снова перебивает его Седани. «Нам стоит обсудить кое-что другое. Садись и слушай внимательно. Я нашла способ поучаствовать в запуске ракеты». Алистер садится за стол, а Яро встает, чтобы пересесть на столешницу кухонного гарнитура. «Поучаствовать? Это совсем не то же самое, что подняться на борт», замечает Яро. «Я прекрасно понимаю, что ты прагматик, Яро. Но посмотри на вещи шире. Надень свои круглые, как луна, розовые очки», отвечает Седани. «Ты что думаешь, что можно запросто идти мимо и, как ни в чем не бывало, оп, залезть в ракету? Контрабандисты на Луну не летают. Пробраться на ракету зайцем значит оказаться посреди космоса в компании опустевших топливных баков. Это даже не про неумение плавать, это не про невозможность дышать». «Я не это хотела сказать, Яро. Мечты не всегда сбываются, зато они указывают путь. Поучаствовать в запуске ракеты уже очень много». Умолкнув, Седани смотрит на него с жалостью, нахмурив брови и опустив уголки губ. Яро с досадой фыркает. Он хотел бы забыть о лодке, которая раскачивалась под весом набившихся туда людей, пока перевозчики продолжали сгонять в нее новых и новых кандидатов на высылку, рискуя перевернуть борт. Забыть о полученном перед отплытием совете. Теперь ходите под себя, если придется, но с места не сдвигайтесь. Те, кто думают, что смогут спасти свои шкуры, потому что умеют плавать, смертельно ошибаются. Они просто сдохнут не сразу. Никогда, никогда, никогда не говорить о перевозчиках. О таком лучше молчать. Сколько раз дядя повторял ему это. Уж лучше вызывать зависть, чем жалость. «Яро, ты же знаешь, что всегда можешь поговорить со мной, если будет нужно. Выговоришься, и станет легче». Как это похоже на Седани. Она добрая, но так и не поняла, что будущее — это единственное, что важно. Прошлое должно оставаться в прошлом. Оно забывается, несмотря на шрамы. «Ты видела пса?» — спрашивает он. Чипо сидит у ног Седани, уставившись на нее с вываленным наружу языком. Огрызок его хвоста мечется, как припадочный, и когда она устраивается на стуле поудобнее, ей даже не приходится хлопать себя по коленям, чтобы Чипо на них запрыгнул. Потоптавшись, он кладет голову на живот Седани. Похоже, ему удобно. Алистер нарушает молчание со свойственной ему грубостью. «Я хочу знать, как можно поучаствовать в запуске ракеты?» Оживившись, Седани прекращает делать скорбное лицо и объясняет. НАСА организует конкурс. Называется он Space Poop Challenge – вызов космической какашки. Суть в том, чтобы найти способ справлять нужду в космосе в условиях невесомости, чтобы на протяжении 6 дней выделения не контактировали с кожей. Если выиграем, получим VIP-приглашение на запуск с оплатой всех расходов. Ну, что вы на это скажете? Что я далек от создания подгузников, даже если они космические. Отвечает Яро. «Нужно будет вычислить процент общего содержания влаги в моче», — говорит Алистер. «Тогда ее можно будет дегидрировать и превратить испражнение в пыль. Зависит от температуры. Уровень кислотности тоже важен. Как думаете, воздух в скафандрах нагревается?» «Воздух в ракете, наверное, тоже», — замечает Седани. «Мне нужно вычислить, возможно ли это, и объем отходов, и отношение их веса к гравитации. И важно учитывать, для чего это будет применяться. Для высадки на планету или нахождения на космической станции». Яру молча переводит глаза с одной на другого. «Ну и кадры эти двое». Седани достала записную книжку и положила на спину Чипо. Она неразборчиво строчит ручкой все, что приходит на ум Алистеру. «А уж он-то хорош. Парень не просто говорит, он размахивает руками, его грудь ходит ходуном. Они уже обсуждают расчеты, силы, величины. Разреши детям еще немножко погулять в парке аттракционов, и даже они не будут взбудоражены так, как эти двое». Через несколько минут оживленного диалога Седани вдруг обращается к Яро. «Ты в порядке?» Он соскальзывает со столешницы, выпрямляется и скрещивает руки на груди. «Нет, я не в порядке. Я начинаю подозревать, что на каком-то моменте моя жизнь заглючила, раз уж я оказался в компании людей, которые восторженно обсуждают, как сушить санье. Вот только когда все пошло не так, неясно. Насчет Алистера и раньше было понятно, что он чокнутый. Но ты-то, ты должна была раскричаться и заставить его разобраться с похоронами собственной матери, вместо того, чтобы предлагать участие в ссаных конкурсах». «Ссаные конкурсы ничем не хуже любых других», — отвечает Седани. «Не понимаю, что тебя так шокирует?» «Меня это не шокирует. Я просто говорю, что вы больные на всю голову. Ну ладно, у вас полно работы, а ты тратишь время на разговоры со мной. В конкурсе побеждает тот, у кого лучшие идеи, так что напрягите свои извилины. Только имейте в виду, лучше бы вам этот главный приз выиграть, ясно? А пока что я вас покидаю. Пойду выгуляю собаку и оставлю у соседки на обратном пути». Седани и Алистер ему не отвечают, уже с головой зарывшись в хитросплетение расчетов оптимального варианта. Как только Чип услышит, что Яру взял в руки поводок, он спрыгивает с колен Седани, чтобы броситься к нему. Вскоре хлопает входная дверь. Тепло лестничной клетки резко контрастирует с холодом квартиры, и это застает Яру врасплох. Он делает глубокий вдох, и этот ничем не пахнущий воздух вдруг кажется ему немыслимой роскошью. Как же приятно полной грудью дышать чистым воздухом. Чипу натягивает поводок, торопясь спуститься по лестнице. Он перескакивает со ступеньки на ступеньку и похож на собаку-пружинку из истории игрушек, которую набила себе Дженни. Может, короткое видео ее развеселит. Яру достает из кармана телефон. Хотя стоп, она может упрекнуть его в том, что он издевается над беззащитным животным. Этих девчонок никогда не поймешь. А Дженни тем более. Да, он не ищет легких путей. Надо подумать. Обязательно должно быть что-то, от чего растает ее сердце. Яро отстегивает поводок Чипо, сбегает по лестнице раньше него и оборачивается со смартфоном в руке. Не отрывая глаз от экрана, он ловит момент, когда Чипо с дряблыми обвисшими щеками слегка наклоняет голову, будто задаваясь вопросом, что Яро собирается сделать. Получается прекрасный кадр. Яро тут же отправляет его сообщением. Если ему повезет, фото заставит ее улыбнуться. Если ему повезет, оно даже поднимет ей настроение, и она захочет ему ответить. Если ему повезет. В конце концов, должна же когда-нибудь удача оказаться на его стороне. Как только они выходят из подъезда, радость пса становится очевидной. Он бежит к газону, принимается кататься по траве, снова встает на лапы, обнюхивает землю вокруг и метит свою территорию, обронив по пути несколько желтых капель. Их никто не дегидрировал. Яро садится на скамейку лицом к солнцу, наслаждаясь покоем. Жизнь с Алистером освобождает его от массы проблем. Еда и все удобства в открытом доступе. И вот у тебя уже куча свободного времени. Его новый ритм жизни куда безопаснее. Полицейские не обращают внимания на стадо. Яро хорошо себя чувствует и ни на секунду не задумывается о том, чтобы бросить все это. Но у него есть кредитка. Пин-код от нее и цифры с обратной стороны карты. Так что Алистер ему больше не нужен. И как асоциальному гению удалось так его к себе привязать? Загадка по имени Алистер ему интересна. У Яро, непревзойденного манипулятора, все должно быть под контролем. И все же в этом танце ведет Алистер. Понимает ли он, что ему никогда не полететь на Луну? Делает ли он вид, что верит в обратное? Неподалеку играют дети. Чипо весело подбегает к ним, взволнованно виляя обрубком хвоста, при мысли о том, чтобы к ним присоединиться. Он возвращается рысцой, свесив язык на бок и тряся головой, в обреченных на провал попытках избавиться от чепчика, который на него напялили дети. «Ты в курсе, что ты слишком добрый?» — восклицает Яро, помогая ему. Едва освободившись, пес тявкает в сторону дома. По ступенькам подъезда спускается его бывшая хозяйка. Мадам Диас, взгромоздившись на слишком высокие для себя каблуки, направляется прямо к ним и садится рядом с Яро. И тут же снимает свои лодочки. Чипо их обнюхивает и поднимает мордочку на хозяйку. Он виляет хвостом, выпрашивая ласку, которой так и не получает. «Этот пес неплохо сохранился для своего возраста, вы не находите?» — спрашивает она. «Не знаю», — отвечает Яро. «А сколько ему лет?» 105 по человеческим меркам. Должен бы уже умереть. Вы не возражаете, если я закурю?» Из ее сумочки появляется сигарета, загорается огонек зажигалки. Женщина курит молча. Яро обращает внимание на ее исцарапанное запястье. «Вы выращиваете розы?» — спрашивает он. Она подтягивает рукав, открывая взгляду целую сеть царапин. «Мой кот — маленький пройдоха, который только и делает, что жрет корм килограммами, гадит в лоток и спит. Теперь он даже отказывается смирно сидеть у меня на руках во время моих видеосвиданий. Ни признательности, ни благодарности, ничего. Ну, кошки — это вам не собаки. Ваша правда. Может, стоит взять его обратно?» Она похлопывает пса по голове, который радуется этим крохам нежности. «У Чипа теперь новая семья, мадам». «Вы и сынок мадам Биард?» «Нет, семья с пятого этажа, с ребенком». «Глупости. Зачем собака, когда есть ребенок? Все без ума от детей. Вот бы и у меня под рукой был какой-нибудь малыш». Она продолжает курить молча. Когда сигарета почти прогорает до фильтра, она надевает свои лодочки, встает, гасит окурок носком туфли и уходит. «Ладно, оставлю вас. У меня свидание». Яро рефлекторно выдавливает из себя «до свидания». Он фотографирует окурок и отправляет снимок девушке из поезда с подписью. Одинокий, втоптанный в грязь раздавленный окурок. Уж не променяли это. Телефон вибрирует почти сразу же. Ответ заставляет его улыбнуться. «Ты не только чудовище, ты еще и талантище». Яро. Кто бы мог подумать еще несколько дней назад, что Яро на руках понесет старую вонючую собаку по лестнице. Уж точно не он. И все же нерешительность пса перед ведущими к подъездной двери ступенями взяла верх над его терпением. С Чипа на руках Яро спотыкается о коврик возле подъездной двери и обнаруживает скрывшееся под ним целое кладбище окурков мадам Диас. Он поправляет коврик ногой и устремляется вверх по лестнице. Передав пса вернувшейся домой молодой мамочке с пятого этажа, Яро вставляет ключ в замочную скважину, чтобы войти в квартиру. Ни Седани, ни Алистер не обращают на него внимания. «Что, никто не готовил обед?» — возмущается он. «Почему все в этом дурдоме должен делать я?» Седани поднимает голову. «Мы подумали, что стоит разместить тонкие мембраны типа презервативов в зонах, откуда будет осуществляться отвод нечистот. Нужен временный контейнер краткосрочного хранения, из которого все будет уходить в другой контейнер, уже среднесрочного хранения. Через клапан, чтобы избежать оттока обратно в первый. Это чем-то похоже на систему клапанов плавательных кругов, которая мешает им сдуваться, даже если затычка выскочит. А потом останется только сделать так, чтобы и жидкие, и твердые отходы очень быстро перемещались из одного контейнера в другой. Мы решили, что тут пригодился бы всасывающий насос, что-то вроде микропылесоса. Ну, что думаешь?» Седани смотрит на Яро, который мотает головой так, будто с ним только что заговорили на незнакомом языке. «Да без понятия. Что ты хочешь, чтобы я ответил? Я понял только, что это не очень в плане волос на теле, если только астронавты не эпилируют себе все на свете перед полетом». «Ты прав», — восклицает Седани, указывая на него пальцем. «Мы совсем забыли про клейкий слой. Тут нужен многоразовый, как на бумажных стикерах, только для кожи, чтобы все было герметично». «В общем, я правильно понял, что готовить придется мне». Яро достает из холодильника яйца и взбивает их в салатнике вилкой, слушая, как эти двое собираются выиграть Space Pub Challenge при помощи латекса. Лужица масла на сковороде, которую он поставил на плиту, начинает нагреваться. Яро водопадом выливает взбитые яйца в извергающийся вулкан обжигающих брызг. Шкварчание и поплывший по кухне запах подстегивают его аппетит. Несколько минут спустя он с грохотом ставит тарелки на стол. «Перерыв, изобретатели, пора обедать!» «Сначала я переоденусь». Вскоре Алистер возвращается, и как только тарелки наполняются, над ними взлетают вилки. «Итак, скажи нам, Алистер, почему ты хочешь полететь на Луну?» спрашивает Седани. «Чтобы вывести мусор». «Какой мусор?» «Тот, который Нил Армстронг вынес из лунного модуля сразу после прилунения. Когда они улетели, то оставили его там. Он в довольно прочном мешке, но все же оставлять свои отходы на Луне некрасиво». Яро резко перестает есть. «Ты никогда не рассказывал мне ни о каком мусоре». «Ты никогда не спрашивал, почему я хочу полететь на Луну». «Поверить не могу. Парень, ты реально больной. Никто не летает на Луну, чтобы просто вывести мусор». «А зачем тогда?» «Да не знаю я», — взрывается Яро. «Чтобы приблизиться к звездам, ощутить в полной мере пустоту космоса, чтобы похвастаться потом в интернете, чтобы узнать, хватит ли тебе на это яиц, чтобы стать героем и получить гражданство. Есть куча причин, но не ради того, черт возьми, чтобы вывести мусор». Яро засовывает в рот вилку с омлетом, проглатывает его и повторяет уже спокойнее. «Никто не летает на Луну, чтобы просто вывести мусор». «Эта причина не нелепее любой другой», — говорит Седани. «Нет», — отвечает Яро. «Прости, но на Луну за этим не летают. Полет в космос — это же что-то невероятное. И повод тоже должен быть весомым». «Весомым как что?» — уточняет Алистер. Яро качает головой, будто сам не верит в то, что говорит. «Не знаю. Как любовь.